А перед просмотром хочу порекомендовать вам канал Элдон Кронхард. Автор канала очень креативный и имеет свой уникальный стиль озвучки, что подтверждают сотни положительных отзывов. На канале уже более 50 рассказов, и судя по тому, что новые истории выходят каждый день, останавливаться Элдон не планирует. Качественная озвучка и атмосферное музыкальное сопровождение не оставят равнодушными ни одного ценителя мрачного жанра. И да, недавно на канале дебютировал новый формат истории с погружением. Такого на YouTube точно еще не было. Переходите на канал по ссылке в описании, подписывайтесь, ну и передавайте привет от СМС. Полная луна скрылась за почти черными тучами. Верхушки деревьев, словно живые, склонились к земле от сильного ветра, оставляя колыхаться мрачные тени, что грязно падали на дорогу. Во всем этом гомоне раздавалось тихое шуршание колес по ночной дороге, которая ведет только в одну сторону, в самую глухую и богом забытую деревню Сируварка. В машине ехали двое, мужчина лет 40 и женщина, чуть младше его, беременная. Мчались они в это место, чтобы жить и не вспоминать прошлого своего, а может быть от него и бежали, но на спасение не верил никто из них. Сумерки сгущались, превращаясь в плотную и непроглядную темноту, и только тусклые фары разрезали этот темный плащ ночи. Женщине было тяжело. У нее отошли воды, и она вот-вот должна родить. Мужчина боялся, что они не успеют, торопился как мог. В мелькающей тьме виднелись проблески красных глаз, словно преследовали одиноких путников. «Нам не успеть, не выжить!» – твердил мужчина, постоянно осматриваясь по сторонам. В какой-то момент машина стала съезжать с привычного асфальта на проселочную дорогу. Темнота и лес сгущались над ними, как стая голодных хищников. Женщина сдерживала свои крики, опасаясь, что их могут услышать, найти. Она понимала, что их уже нашли, но крошечная надежда теплилась, что им удастся вырваться. Черный силуэт всплыл перед глазами мужчины, но он не сбавил скорость. Он ехал, словно желая уничтожить того, кто встал на пути. Мужчина прибавил скорость, он не замечал уже того, что их машину стало почти качать в разные стороны, как лодку во время шторма. Он лишь мысленно молился о спасении хотя бы своего дитя, которое было дороже всего на свете. Остался последний поворот, но машину занесло, их закрутило, женщине стало плохо, и ее крик полностью привлек внимание спящих теней, которые питались болью и страхами. Они, как голодные шакалы, подкрадывались к людям. Женщина что-то прошептала, и это ненадолго укрыло их, но время было слишком мало. Мужчина смотрел на свою любимую, и в его глазах была мольба. Он винил себя за то, что не смог, просто не смог спасти хотя бы их. О своем спасении он и не думал. Но женщина знала все сама, словно они могли общаться мысленно и понимали оба, что должны спасти крошечное дитя, что вот-вот появится на этот свет. Что было важного в этой крохе, никто кроме них и преследователя не знал. К ним подкрадывались стражи ночи, чтобы утащить свое логово и насытиться их горем. Они чувствовали боли и страхи, но не могли найти тех, кто мог утолить страшную жажду. Женщина все же разродилась и теперь истекала кровью. Силы покидали ее очень быстро, сознание почти оставило несчастную. Она слышала в голове голос того, кто придет за ней, того, кто уничтожит каждое светлое воспоминание. Проклятый! Беги! Последнее, что она сказала в ту ночь, и срывая с себя странный кулон, протянула его мужчине. Ее холодная рука опустилась, а тело издало последний вздох. Ее лицо исказилось непонятной гримасой ужаса, и вены по всему телу стали чернеть, отравляя ее. Теперь этот кулон защищал маленькое дитя и мужчину, но в нем было слишком мало сил, поэтому действовать нужно было быстро. Мужчина побежал, крепко сжимая амулет в руке. Металл грелся, но он не обращал на это внимания. Маленький кулечек, что он прижимал к груди, словно чувствовал, что нельзя кричать или плакать. Мужчина даже боялся проверять, выжил ли младенец. Он просто не хотел этого знать. Он не хотел верить, что все было зря. Почти час без устали, спасая крошечное дитя от страшной участи, что может случиться, он бежал, не оглядываясь, понимая, что сам он точно обречен, как и его любимая. Впереди показались массивные ворота, которые освещал тусклый фонарь, а около ворот стоял мужчина в длинном белом плаще. И только его серебряная борода выдавала преклонный возраст. Мужчина был хмур и не был рад ночному гостю. «Помогите!» – крикнул он, показывая ему амулет, что отдала Лиза. «Откуда он у тебя?» Не обращая внимания, что путник был вымотан и истощен, спросил грубый голос. «Лиза! Лиза не выжила! Вот!» И он показал крошечного младенца, что был небрежно завернут в пеленки. «Ребенка я заберу! А тебя нет, ты чужой, ты порождение ада!» Ответил ему человек, что стоял у ворот. «Я понимаю!» Ответил мужчина. Незнакомец протянул руки, мужчина ласково посмотрел на крошечное чудо, что лежало у него на руках. Поцеловал в лоб и протянул в надежде на спасение частички себя. «Как назвать дитя-то?» Неожиданно спросил незнакомец. «Лиза хотела назвать его Владимиром», — ответил мужчина. «Я исполню. А если это дочь?» — спросил седой старец. «Там сын, она ждала сына», — ответил мужчина. «Да будет так». Незнакомец вошел в ворота, которые тут же закрылись, отрезая последний путь на спасение. Тусклые фонари стали гаснуть один за одним, позволяя темноте охватывать все больше и больше территории. Мужчина не боялся. Он знал, что его ждет, всегда знал и не боялся. Главное, что долгожданный ребенок жив, а большего он и не просил. Тени опасным светом играли около ворот, но не подступали ближе. Они знали, что тут не смогут напасть. И звали его, манили, туманили разум. Он мог бы простоять у ворот до утра, но его тянуло в эту бездну. Он не мог жить больше, жизнь его мучила. Мужчина посмотрел на небо, в последний раз вздохнул такой морозный воздух. И только зеленые глаза, что растворились в тишине, быстро блеснули, озарились красным. Он сделал шаг, только один шаг. Как его полностью заволокла черная мгла и поглотила человека. Ни криков, ни единого звука, ничего не было, и только луна, что выбралась из черных туч, окрасилась в самый страшный багряный цвет. Седовласый старец все это знал, но он не сочувствовал этому человеку. Он видел кровавую луну и понимал, что тени получили свои жертвы, и знал, что рано или поздно они могут учуять и это дитя. Он тяжело вздохнул и прошел в дом. Отдал ребенка своей жене, чтобы сделала все как надо. Это было и его наследие, его дочь отдала жизнь за это дитя. «Герасим, батюшки мои!» – ахнула женщина, разворачивая пеленки, чтобы обмыть и накормить малыша. «Он что, мертв?» – спросил старец, сжимая кулаки. «Что ты, типун тебе на язык?» – запричитала женщина. «Это девочка, живая, крепкая девочка!» – плакала женщина. «Не может этого быть!» – удивился мужчина и сам подошел к малютке. «О, Видимирой будет, так как мама твоя просила!» Из его глаз скатилась маленькая капелька слезы. «Девочка, Герасим, девочка!» – плакала женщина. защитим, Настасья. Обнял он жену и помог ей с дитем. Глаза малютки заискрились и на мгновение отразились красным цветом. Женщина охнула, а Герасим провел рукой и что-то прошептал. «Она будет очень сильной», – прошептал он и поцеловал девочку. Ночь полностью накрыла лес и дорогу, отрезая все пути до этого поселения, чтобы никто и никогда не узнал о том, что тут произошло. Огромные корни деревьев прорывались сквозь асфальт, чтобы навсегда запечатать проезд непроходимым лесом и не дать возможности проникнуть в самое сердце тьмы. Спустя 18 лет. Солнце высоко стояло над небольшой деревней, где люди жили по своим традициям и законам, а все то, что происходило вокруг, их не волновало. «Видимира!» – кричала пухлая женщина, уперев свои руки в бока. Ее красные щеки раздувались, а глаза сверкали злостью. «Да, Аглая Тихонова!» – отозвалась молодая девушка и посмотрела прямо на тучную женщину. «Ты под что, негодница, сына моего ударила-то, а?» Ворчала женщина и махала своими руками, похожими на длинные сардельки. «А по что ваш сын, уважаемая, обижает других и за девками в бане подглядывает?» Девушка не сдавалась, характер у нее был тяжелый, но всегда была за правоту, за что и получала с малых лет. Постоянные перепалки с какой-нибудь местной клушей, что считала своего сыночка чуть ли не самым красивым, были как доброе утро для девушки, так что это не стало для нее неожиданностью. Правда, именно эта противная женщина постоянно напоминала девушке о том, что ее мать отдала ее новорожденную деду, и каждый раз эта толстуха кричала ругательство в адрес наглой девчонки и проклинала ее непутевую мать. «Ух, чертовка!» – погрозила ей кулаком раскрасневшая особа. «Да твоя мать тебя нагуляла и подкинула под забор!» Шипела толстушка. Видимира спрыгнула с крыши сарая и пошла к себе во двор. Упоминания матери больно задели ее. Видимира хлопнула калиткой, а внутри нее разливалась волна злости на всех этих жителей, что смели говорить такие слова о ее матери. Она не знает, кто ее мама, не видела даже на фотографии. Не было у них ее фотографий, да и вообще ничего не помнила об этой женщине. И никто не говорил, почему она бросила маленькую девочку вот так вот. Дед был строгим, но бабушка всегда жалела внучку и баловала. Жили они прилично, скотина имелась, даже лошади были. Но хотелось ей чего-то особенного, узнать, что стало с мамой, кто ее отец. Вопросов было много, но ни дед, ни бабушка не хотели говорить. Правда, один раз бабушка проговорилась, что отец ее был не самым хорошим человеком, но мать любил чисто, всем его черным сердцем. Но как можно любить сердцем, если оно черное? В школе ее не раз называли безотцовщиной. Сначала она дралась с обидчиками, но потом просто не обращала внимания. Ей всегда хотелось выйти за ворота, но не могла, нельзя было. А почему, никто не говорил. Некоторые из их деревни сбегали, но обратно никто не вернулся. Да и говорят, что вырваться из леса нельзя, что там за воротами нет будущего. С деревенскими девушками мало общалась, словно чужая была среди них. Да и относились к ней как к подкидышу. В глаза не говорили больше, но слухи ходили разные. Мать нагуляла да подкинула родителям дитя, а сама и умотала. Все, что осталось у нее от мамы, это старый кулон. На взгляд он был крупный, но очень легкий. Все это было странным и каким-то непонятным, словно эти люди застыли во времени. «Видимира!» Позвал ее дед строгим голосом, а значит, либо эта толстушка Аглая пожаловалась, или дед еще чего удумал. «Пройдем в дом, разговор есть!» Сказал он, хмурив брови, и зашел, не дожидаясь ее ответа. Они прошли на кухню, бабушка сидела на лавке и вязала. Ее спицы почти чечетку отбивали, а значит, она нервничает. Девушка послушно села, и дед начал снова свою грозную брань про то, что она себя ужасно ведет. Их вечные перепалки и несправедливые отношения к бойкой девчонке постоянно раздражали ее. Но дед не желал даже выслушивать внучку, он постоянно ее ругал и воспитывал. Но сегодня дед был явно настроен на что-то более серьезное, и то, что она услышала, заставило ее замереть. «Я терпел и молчал, шел на поводу у тебя и бабушки, но теперь все. Сегодня приходил свататься Елисей. Парень он хороший, вот и будет теперь он тебя сам в узде держать», — рявкнул дед. «Я не пойду замуж ни за Елисея, ни за кого другого!» Видимира стала терять контроль, и ее глаза застилались красным светом. «Да ты почти безродная! Мать тебя от шакала нагуляла! Ты смеешь мне перечить?» — взревел злой дед. «Я ненавижу вас всех!» Не в силах остановить накалившую волну злости, закричала она. «Ты выйдешь из своей комнаты только замуж!» И ударил свою внучку со всей силы, да так, что девушка упала на пол и закрыла лицо руками. «Ты что творишь? Акстись!» «Цыц, я тут хозяин, я все село держу, а девка будет мне перечить?» – орал дед. «Она твоя внучка!» Закрывая собой девушку, бабушка не давала дать деду ее снова наказать. «Она дочь шакала, с кем таскалась ее мать, тьфу!» Сплюнул дед и вышел из избы. Это было самым сильным ударом из всех. Ведь она и так считалась в деревне какой-то прокаженной, но теперь и дед решил ее упрекнуть в том, что сделала даже не она сама. Каждый раз девушка думала о том, что если ее мать умерла, как говорили все, то лучше бы и ей тогда на этот свет не появляться. Девушка заплакала, посмотрела на бабушку, но та только отвела глаза, а значит, дед сказал правду, горькую правду. Видимира встала. След от пощечины горел огнем, но она не обращала на него внимания. Боль в ее душе был намного сильнее. Вечером бабушка звала ее на ужин, но она была непреклонна. Дед решения не поменял, и она решилась на побег. Собрав только самое необходимое, Видимира с тоской осмотрела свою комнату. Тут прошла ее жизнь. Своих стариков она любила, но такой жизни, как у многих, не хотела. Денег у нее не было, да и кому они тут нужны были? Все жили хозяйством, да и не может быть, чтобы мир был совсем без добрых людей. Одежда у них была почти у всех одинаковая, швея своя местная. Сильно она охала, что девушка штаны да штаны просит. Но Видимира сейчас только рада была, что у нее штаны есть и много, в платье далеко не убежишь. Одела удобную рубаху, штаны большие, походившие на спортивные, но очень удобные. Сверху накинула кардиган, повязала голову, чтобы волосами не зацепиться. Выскользнула из дома в окно, она попрощалась со своим верным другом, конем, Лавром, и, прошмыгнув под дыру в заборе, оказалась за воротами деревни. Все вокруг было таким непривычным, темным, словно дальше только пустота. Тишина была пугающей и стоило вернуться обратно, но она понимала, что тогда точно не сможет стать свободной. Мелкая тропа, что вела в лес, была зарощей, но все же была. Она утопала, как и все остальное, в непроглядной тьме. Последний раз, посмотрев на высокий забор и одинокий фонарь у ворот, Видимира тяжело вздохнула и пошла в этот темный и неизвестный путь. Лес не был таким приветливым, как ей казалось. Он все сильнее сгущался, а ворота и забор ее деревни скрылись в этой тьме. Назад пути не было. Тропинка словно исчезла и не давала возможности вернуться к дому. Страх кольнул неприятно в сердце, вспоминалось то, о чем говорила старая Матрона, что во тьме живут наши самые страшные кошмары, черные тени питаются ими и отравляют все существование человека. Раньше все это казалось страшной сказкой для пугливых детишек, но теперь уверенности в том, что она сделала правильно, не было. Каждый шаг был тихим, медленным, осторожным. Близилась полночь, и стало казаться, что еще немного, и весь этот ужас в ее голове оживет. Мелкие шорохи заставляли вздрагивать и пригибаться к земле. Легкий кулон матери, что был невесомым, стал очень тяжелым. Хотелось снять его, но она лишь крепче держалась за него рукой, а он все сильнее нагревался, словно хотел предупредить о чем-то очень нехорошем. Хруст сломанной ветки заставил ее вздрогнуть и присесть на корточки, чтобы оглядеться вокруг или затеряться во тьме. Вокруг все казалось слишком мрачным и холодным, появилось ощущение того, что на нее кто-то смотрит, и явно не с добром. Подобрав лежащую рядом палку, она стала прислушиваться, но ничего не происходило, лишь только ветер качал верхушки высоких деревьев. Сердце, словно бешеное, стучало так, словно выскочит из груди, кожа покрылась противными мурашками, и волосы, словно хотели встать дыбом от ужаса. А потом она увидела глаза, зеленые, яркие и такие страшные, словно именно в них собралось все зло, что есть на этом свете. «Ведьмира!» Пронеслось эхом по лесу. «Иди ко мне!» Словно огромная змея извивался взгляд и приближался к ней. Она хотела закричать, но у нее словно пропал голос. Черные, липкие и такие холодные, словно рептилии, тени накрывали ее с головой. Становилось трудно дышать, и это жжение на ее груди от кулона, как будто ее сжигали сейчас заживо. Руки и ноги немели, опускались вдоль тела, глаза видели смутно, а кости стали хрустеть. Тупая боль пробиралась по ее телу. «Нет!» — крикнула она, да так, что внутри все загорелось, ее легкие опалило, ребра словно сломали и сложили заново. «Глупая девчонка!» — прошипели глаза. «Ты останешься тут навсегда!» И смех, раскатистый смех, а потом крик, дикий крик и вопль. Кто кричал, она или кто-то, кричали еще. Руки стали покрываться черными полосами, она стала стряхивать, кусать себя до крови. Но они все выше и выше поднимались по ее телу. Кулон все сильнее сжег ее грудную клетку, он душил ее шею, но она его не снимала. Под руками, что от бессилия упали на землю, поползли змеи, скользкие, противные и шипящие. «Помогите!» — прохрипела она, жалея, что у нее никого нет, даже одного, единственного друга. «Пожалуйста!» Слова ее выговаривались, язык словно не мог произнести ни одной буквы. Но и надеяться ей было не на кого, деревня была далеко. И никто ее не услышал бы. Наверное, вот так вот глупо ей суждено умереть, не узнать, что же случилось с мамой и папой, не узнать ничего. Огромный и черный пес, не волк, а именно пес, который был намного крупнее даже самых больших собак, вышел ей навстречу, скаля свои клыки. Луна заняла свое почетное место и слегка осветила этот клочок леса, как слабый фонарь, словно давая возможность насладиться всем ужасом происходящего. «Нет, нет!» — шептала она, но пес шел и рычал. Его глаза стали полыхать зеленым светом, а потом их застилала красная пелена. А когда он полностью показался, ее немой крик застрял в горле от того, что она увидела, ободранный, с костями наружу, словно только вставший из могилы пес. Его лапы были сломаны, но он как-то шел. Они были развернуты в разные стороны, на морде не было части шерсти или кожи. Там были открытые гниющие раны, в которых были червяки, пожиравшие его. Пес рыкнул, девушка закричала и так сильно, что сама испугалась своего крика. Пес приготовился к прыжку на сильнейший крик какой-то птицы, словно стал неожиданностью и заставил того замереть, но лишь на мгновение. Птичий крик был оглушающий, словно дикий и большой хищник. Птица кружилась над ним и резко стала опускаться стрелой вниз. Владимира закрыла лицо руками и прижалась к земле. Ее сердце бешено колотилось, и она просто не могла пошевелиться. Секунда, две и вой, злой вой и завывание, а клич птицы был около нее. Открыв глаза, она увидела, что пес рычит в ярости, и у него нет одного глаза. Он пытается ухватить здоровую птицу зубами, но она так ловко пикирует, что он щелкает своими челюстями и не может поймать. Размах крыльев птицы заслоняет свет от луны, и темнота снова сгущается вокруг нее. А потом птица выпустила когти. Они были стальные и блеснули своими острыми концами, впиваясь во второй глаз черного пса. Пес зарычал и стал силой трясти своей головой, а потом и вовсе стал бить птицу об землю, раскалывая бесследные целые кости своего гниющего черепа. Девушка на полусогнутых ногах подхватила палку и побежала прочь, отмахиваясь вокруг себя от всего, что только пугало. Вой, рев, рык, все звуки смешались в ее голове, кто-то постоянно пытался схватить или утянуть. Казалось, что вся тьма словно пробудилась и сейчас поглотит ее. Она падала, ползла, вставала, бежала, и казалось, что это будет длиться вечно. Споткнувшись о старые толстые корни, она кубарем полетела по земле. Обдирая руки и ноги, ее вынесло на проезжую дорогу. Все тело болело, словно ее нещадно били палками. Она, всхлипывая, поднялась и села на дороге. Рюкзак был потерян где-то в лесу, там была небольшая аптечка. Ни вещей, ни еды, ничего. Идти обратно в лес было глупо, и теперь она даже не знала, в какую сторону ей идти. Побег не казался больше хорошей мыслью, но теперь было некуда возвращаться. Путь был отрезан навсегда. «Вставай, нам нужно идти!» Кто-то очень быстро оказался около нее, хотя до этого она была одна. «Кто здесь?» Спросила стучащими зубами, хотела встать, чтобы попытаться убежать, но тут же подвернула ногу и упала обратно. «Я не враг», — ответил неизвестный и подошел ближе к ней. Она дрогнула от него, но он ухватил ее за руку и помог встать. Стал проводить какие-то странные пасы руками, отчего все внутри разливалось каким-то родным теплом, словно своим, собственным. «Кто ты?» – спросила девушка. «Тебе виднее, ты меня создала», – ответил парень и посмотрел ей в глаза, отчего она тут же отпрянула назад. Его глаза были не как у людей, они были птичьими. «Подходи!» Девушка выставила перед собой обломанную палку. «Веда, я тебе помогаю, я тебя от мертвой собаки спас, за тобой гонятся тени, нам нужно уходить!» Говорил он серьезно. Ведимира посмотрела на него, она не понимала, как он узнал ее имя и так ловко и красиво его сократил. Дед запрещал так ее называть, а почему было неясно? Она хотела многое спросить. Но из леса стал доноситься вой. Парень молча подхватил ее на руки и побежал. Девушка не успела даже что-то возразить, но почему-то с ним она чувствовала себя спокойно. Сколько они так пробежали, но казалось, что совсем чуть-чуть, как оба услышали звук машины. Девушка обрадовалась, что, возможно, им удастся убраться отсюда и побыстрее. «Можно попробовать, чтобы нас подвезли», — сказала она тихонько. Не уверен, что стоит это делать. Парень поставил ее на ноги, аккуратно придерживая. Она не понимала, что тут происходит. Отказывалась верить в то, что ей говорят. Парень стоял и смотрел. Он был очень напряжен и казалось, что его вены сейчас просто лопнут. Таких у нее в деревне не было. Да если бы он был местным, то она бы его точно знала. Звуки машины сменились странным и грубым смехом. Страх снова дал о себе знать, а звук приближался, и машину бы уже было видно, но ничего не было. Только странные клубы тьмы и тумана поднимались над дорогой, а потом на дороге стали появляться странные тени. Они поднимались и разбивались, все внутри дрожало, как лист на ветру, и словно из самой земли вырастал черный силуэт человека. Черный плащ покрывал его всего, но недолго. Он поднял свои руки и скинул его. Плащ упал на асфальт, перед Ведой стоял почти человек. Его злые зеленые глаза наливались красной яростью. У него не было половины тела, обломки ребер были видны, ободранные руки и ноги, пол лица было без кожи и часть черепа отсутствовала. Словно тот пес, что до этого нападал на нее. Парень заслонил ее с собой, на что этот мертвец просто усмехнулся. Твоя кровь, она такая вкусная, ее запах сводит меня с ума, прошипел этот полутруп. Я не вкусная, я вас не знаю. Шаг за шагом она пыталась отойти, но расстояние не уменьшалось. Я сожру тебя, сказал он и рассмеялся. Черные клубы тумана стали превращаться в огромных пауков и сороконожек. Они все ближе подползали к ней. Все это пугало и казалось страшным кошмаром. Парень, что стоял рядом, просто резко подпрыгнул и ударился всем телом об асфальт. Вместо него поднялась огромная птица. Она издала свой клич и стала словно ракета спускаться вниз, чтобы атаковать всю эту ползающую гадость. Твой жалкий хранитель тебя не спасет! Зло прошипел покойник. Живые такими не бывают. Она это точно знала. Девушка закричала, а когда на нее стали кидаться сороконожки, она сжалась в кокон. Болезненный удар пронзил ее в спину, и она почувствовала какую-то тяжесть на себе. А потом закричала, и ее снова сжег кулон. Вокруг стали разлетаться мелкие искры, которые ранили этих бездушных тварей. Она успела заметить, что и тени словно отбегали от них. Мощная волна снесла ее к обочине. Жуткие насекомые хоть и отлетели, но тут же встали и шли в ее сторону. Здоровый паук поймал птицу в паутину и наносил удары своими острыми лапами. Птица истекала кровью, а на теле девушки появлялись раны. Она чувствовала боль этого спасителя. «Не надо, пожалуйста!» – закричала она во все горло. На что этот покойник лишь сжал свои кости в кулак, и паутина стала душить птицу, которая тут же стала тем самым парнем. Он задыхался, и его тело продолжал бить паук, а когда он выпустил свои огромные клешни и попытался укусить, девушка сжалась от предстоящего удара, но тело парня стало гореть, что еще больше пугало. Она стала кричать, просить пощадить их, и не видела того, что от нее разлетаются искры огня. Глаза, наполнены болью, покраснели, а лицо стало покрываться черными венами. «Ведьмира!» Знакомый хриплый голос заставил ее обернуться. Она хотела крикнуть, чтобы он спасался, уходил, но дед остановил ее слова, молча подняв руку. «Беги, девочка моя, беги!» Сказал дед и с криком бросился, размахивая топором на этих тварей. Все, что она видела, словно происходило не с ней. Дед кричал какие-то слова и махал тяжелым топором, словно он был не тяжелее бумаги. Твари шипели, но стоило ему попасть по ним, как мертвый страшный человек кричал, и его уродливое лицо покрывалось новыми шрамами и увечьями. Мертвый человек лишь посмеялся, и его стали терзать тени. Они проникали в него, и он все сильнее рассыпался, при этом его злой оскал, видя улыбки, не сходил с лица. Он вытянул одну руку вперед и указал пальцем на девушку, а после рассыпался на останки. Из него вытекали слизни, жуки, пауки, саранча, все это шумело и шипело. Пыталось укусить, ужалить, парень выпал на асфальт из паутины. Тени тут же стали его облеплять, но дед кинул в них что-то. Ведимира услышала страшный крик и почувствовала запах гари, словно жгли кожу. Девушка верила, что дед спасет и защитит, но, видимо, пришло и его время. Один из огромных пауков проткнул старика насквозь своей острой лапой. Дед Герасим резко замер, из его рта потекла кровь. Он посмотрел на Веду и, насколько смог, кинул ей свой топор. Паук распахнул свою пасть и оторвал деду голову. «Деда!» – крикнула девушка. По всему лесу раздался дикий смех, кулон стал жечь еще сильнее, у нее на коленях лежал раненый парень. Страшные насекомые стали уходить вглубь леса, а на дорогу упали первые лучи восходящего солнца, сжигая с собой порождение тьмы. Все горело вокруг них, тело обезглавленного деда утаскивали страшные тени. Она сидела в самом центре этого ужаса, прижимая топор деда Герасима и винила себя за то, что произошло. Она никогда не верила в то, что ей говорили. Она всегда делала не так, и теперь ее дед поплатился своей жизнью, защищая глупую девчонку. Как она дошла до своего поселения, нашла дорогу, как смогла дотащить парня, как говорила бабушка о том, что случилось, она не помнила. Все было словно в бреду. Старая бабка Матрона залечила ее знакомого без имени, но про себя она назвала его Соколом, когда увидела, в какую птицу он обратился. Но об этом она никому не говорила, хотя старая бабка, что лечила его, постоянно говорила девушке о том, что она должна быть рядом, и повторяла, что птенчик еще не оперился. Когда парень пришел в себя, то девушка даже не успела обрадоваться, бабушка сообщила ей, что они уезжают из деревни, и лучше поторопиться, пока есть возможность. Как быстро зло вернет себе силы, неизвестно. «Нас гонят?» Но ответа было не нужно. Бабушка собрала все свои скудные пожитки, много брать не было смысла, они шли в неизвестность. «Ладно я, но ты…» Она не понимала, за что они так с той, кто всегда чтила их традиции. «Ой, дочечка, я сама решила с тобой идти. Деда моего нет больше, теперь глава поселения будет другой, и мне тут больше нечего делать». Она похлопала внучку по плечу и пошла дальше собирать в дорогу еды. Когда они покидали свою деревню, то никто из местных даже не вышел проститься. Было горько и больно думать о том, что они сюда больше не вернутся. Эта земля была их домом, и теперь они бежали отсюда, словно прокаженные. Парень виновато смотрел на девушку. «Веда, прости, я не смог тебя защитить», — сказал он. «Я сама виновата», — опустила она голову. «Прости ты меня». Они молча шли по старой дороге, каждый думал о своем. Дорога оказалась не сильно длинной, и, может быть, они просто не заметили, но дошли до старой станции, где на них смотрели очень странно. Молча взяли билеты на последнюю электричку до города, чтобы навсегда уехать. «А как тебя зовут?» – спросила она все же у парня. «У меня нет имени, я же просто хранитель», – ответил он. «Тогда я буду звать тебя Сокол». «Ха, а что, мне нравится?» Он улыбнулся ей. Электричка подъехала, и они зашли в вагон. Сели у окна, в котором стали мелькать поля, леса, редкие дома. Она уносила их прочь от родного дома. Каждый из них чувствовал себя пустым, чужим. Пассажиры электрички косо смотрели на них, на их странную одежду, подозрительное поведение. Но именно сейчас на это было наплевать. Боль от потери мужа, деда покрывала их с головой. Только молодой Сокол не знал ничего о таких чувствах. Он просто видел, что им плохо, и молча ругал себя за то, что не способен облегчить их страдания. В лесу, когда ночь вновь стала хозяйкой, собирались густые сумерки. Проклятый человек шел на запах своей жертвы. Дорога привела его к поселению, которое было спрятано в самой глуши. Девчонки там уже не было, он зло проскрежетал своими зубами, к поселению он подойти не мог, навредить им тоже, они были давно защищены и сломать это не мог никто. Мелкие руны на каждом столбе мерцали, и из-за ворот вышел мужчина с серебряной булавой в руке. «Убирайся, нежить!» — сказал он, его не пугал этот мертвый и проклятый человек. Ответа не было, мужчина и так знал, что им больше ничего не грозит. Девчонки больше тут не было, а значит, они все в безопасности. Ему было жаль ее, ведь она была не виновата в том, что сделали ее родители и нарушили закон. Но он все же желал ей смерти, чтобы она не испытала ужаса, который ее ждет. Город нас встретил не так радужно, как я думала. Мы и ночевали на вокзале, пока подыскали подходящее жилье. Продали украшения, чтобы купить маленькую трешку в старом доме. Видели бы вы лицо того скупщика, у бабушки были очень дорогие украшения. Продали мы не все, но вышло прилично, и если бы не сокол, то нас бы тут же ограбили. Хоть бабушка и говорила, что мир не без добрых людей, доброты я не увидела совсем. Мы приобрели самое необходимое, чтобы слиться с обществом. Стоит просто жить тихо, чтобы не привлекать к себе внимания, да и не особо как-то хотелось. С каждым наступлением ночи меня мучили кошмары. Те события, что мы пережили в черном лесу, я боялась каждого шороха. Сокол и бабушка меня поддерживали и пытались радоваться каждому спокойному дню. Но я видела, что они тоже боятся именно темноты. Что мы знаем о наших страхах? В детстве все мы боимся темноты, но почему? Чем она нас так пугает? Никто не может дать точного ответа, мы просто не помним. А перестаем ли мы бояться, когда вырастаем? Проще всего сказать, что да. Но так ли это на самом деле? Почему, если в темноте мы слышим шорох, то сердце бьется быстрее и есть ощущение, что стоит уходить. Куча вопросов, но нет ни одного ответа. Я перерывала всевозможные источники информации и ничего. Все, что мы смогли найти, это лишь о том, что мне нужно развивать свои способности и тренироваться. Когда дед был еще жив, он постоянно меня тренировал, якобы для здоровья. Но теперь я понимала, что это была лишь подготовка, а значит, он знал все. Почему тогда не сказал? Но чем больше информации мы узнавали, тем опаснее я себя чувствовала. Свои способности нужно развивать, так говорилось везде, а вот как это сделать, почти не упоминалось. Но мой фамильяр, хранитель, именно фамильяр, так как он был сотворен не просто для защиты, но и помогать и вмещать в себя нужную мне силы. В общем, он решил пойти другим путем, изучая разные методики, что были весьма сложными. «Веда, тебе стоит тренироваться, чтобы стать сильнее». Каждое утро сокол превращался в нудного коршуна, что трепал мне нервы, говоря о каких-то тренировках. И как назло бабушка его поддерживала. «Если тьма проникнет в твой разум и завладеет тобой, то он найдет тебя», — постоянно твердил он, словно мантру. Меня тренировал дед, а он, знаешь ли, был силен, но даже это мне не помогло. Постоянно ворчала я на него. «Тогда ты была не раскрыта, сила дремала, а теперь тебе нужно быть готовой ко всему». Он зудел и зудел надо мной. «Ты не понимаешь, что раньше ты была скрыта ото всех, а теперь тебя любая пакость учует, да и с топором деда пора научиться обращаться, он же должен тебя принять», — ворчал он на меня. Какое-то время я сопротивлялась, но пришлось сдаться и начать тренировки. Он постоянно говорил о том, что как только я обуздаю свою сущность, то он станет самым сильным и очень полезным вместилищем. Мы будем связаны с ним на всю жизнь, что даже пугало. Местом для наших тренировок мы выбрали старый заброшенный парк, и первая тренировка была сильным испытанием для меня. Нужно было вспомнить все то, чему учил дед, и развивать что-то новое. Мой фамильяр гонял меня по всему парку и метал в меня какие-то шарики, что больно щипали, если я не могла увернуться от них. Промучил он меня почти 2 часа, я уже падала. «Сокол, я больше не могу. Дед меня, конечно, учил многому, но я устала». Рухнув на 5-ю точку, я вытянула свои ноги, которые жутко болели. «Тебе нужно быть выносливой, ты же не просто веда, ты огромная сила, что готова вырваться, а ты должна ее пропустить через себя». Строго и серьезно Сокол ждал, когда я встану, и мы продолжим наши занятия, но нас прервали. На небольшую полянку вышло 4 парней, вид у них был очень болезненным, и они от чего-то улыбались. Я и Сокол постарались просто не обращать на них внимания, но они, видимо, решили, что так дело не пойдет. «И кто это тут на нашей территории?» Смеясь и подмигивая мне, один из них стал подходить ближе. Я решила просто проигнорировать, но встала быстро. Сокол тоже ближе подошел ко мне. «Нам не надо проблем, мы просто тренируемся». Сокол всегда сначала говорил и только потом, если не понимали слов, мог и побить. «Ха-ха, а нам плевать, все, что ценного есть, давай они сюда!» Усмехался этот болезненный, наверное, решил, что сможет поживиться за наш счет. Диалог с такими бесполезен от слова совсем. Это мы усвоили еще тогда, когда нас хотели ограбить и просто приготовились. Мысленно думал о том, чтобы мой хранитель их сильно не переломал, все же люди. Но вот как только они подошли ближе, то я почувствовала словно какой-то запах, словно пахло плесенью или затхлостью. «Они же просто люди?» Вопрос вырвался сам с собой, но Сокол тоже смотрел на них как-то удивленно. 4 остановилась напротив нас, меня стало обдавать жаром, на шее каждого красовался один и тот же знак. Но ни я, ни Сокол его не знали, с виду они были словно отравлены, но передвигались быстро и осторожно, и я почему-то не придумала ничего лучше, как просто побежать. Сокол не заставил себя долго ждать и тоже побежал за мной. На наше удивление, они тоже побежали и, знаете, достаточно быстро для таких с виду ущербных. «С ними что-то не так!» Задыхаясь, я пыталась поделиться своими предположениями. «Сам вижу, а что мы бежим-то?» Спокойно, словно не бежал, мой хранитель прекрасно держал дыхалку, в отличие от меня. «Не знаю, я девчонка, вот и убегаю от хулиганов». Даже не раздумывая о причинах своего бегства и нисколько не смущаясь. «А я?» Резко затормозил он. 4 тоже остановилась, и мне пришлось тоже остановиться. Не могу же я его бросить, надо идти на опережение. «Так, народ, побегали и прикольно, мы пошли, всего вам доброго!» И повернулась, чтобы спокойно и по-королевски пойти отсюда да подальше. «Ха-ха, не так быстро, милая ведьмочка!» Усмехнулся один из них, а я так и замерла столбом. «Как он узнал? Понимаю, что веда и ведьмы – это одно и то же почти. Мы сильнее, ведь верим книгам, но об этом никто не мог узнать, только если они не…» Додумать не вышло, вокруг все стихло, поднимая мой самый страшный кошмар. Именно так же тихо было в том лесу. Сокол стоял рядом со мной, но я видела, что он внимательно наблюдает за тем, что происходит. А эти 4 встают на четвереньки. «Кто они?» Вырвалось у меня вслух, на что Сокол лишь передернул плечами. А значит, он тоже не знал. «Бежать, нужно бежать», — подумала я и потянулась, чтобы схватить своего фамильяра, хранителя, и быстрее свалить. Такие знакомства мне были точно ни к чему, тем более их 4, а нас 2. Но они не торопились нападать, а наоборот, подползали все ближе друг к другу. Казалось, что они проходят сквозь свои тела. Вышло еще хуже, чем я думала. Все четверо, словно слишком уродливые сиамские близнецы, просто слились в одно несуразное тело. Их лица стали почти прозрачными, нога перепутывалась с ногой, а руки, как лапы у насекомых, торчали во все стороны. «У нее много силы, мы съедим ее!» Жадно облизываясь, они смотрели на нас дикими глазами, в которых не было больше зрачков, только один белок желтого оттенка. Четыре головы крутились в разные стороны и вокруг своей оси. Я слышала, как хрустят и ломаются там кости и позвонки. Меня передернуло от такого зрелища. «Хозяин будет рад», – прошипели они. «Это кто, это неясно, а выяснять не хочется совсем». Я и Сокол сделали шаг назад, это существо приготовилось к прыжку и стало испускать из своих четырех ртов какой-то темно-фиолетовый туман. «Веда, попробуй нанести удар». Сокол выглядел напряженным и готовился обратиться в хищную птицу, а я не то что удар, я себя не могла привести в чувство. Стоило Соколу подскочить, как это существо прыгнуло на меня. Я закричала и закрылась руками, сосредоточиться не получилось ни капли. Удара не было. Я закрыла глаза. Это существо откинуло от меня, но не так далеко, чтобы можно было бежать. Сокол уже парил над нами и издавал очень громкий клич. Он совершил очередной свой маневр и полетел на этого монстра, что уже вставал на руки, но не на ноги. Все четыре лица исказились и стали меняться. Мой фамильяр не стал ждать того, что могло произойти дальше. Он снова прокричал и растопырил свои острые когти с остальными наконечниками и насквозь пронзил кожу этого мутанта. Криков не было, кроме противного скулежа. Существо замахало своими конечностями, стало дрыгаться и прыгать, пытаясь стряхнуть себе птицу. В своей голове я услышала голос Сокола. «Беги!» Уговаривать меня не пришлось. Я подскочила и побежала, стыдно было бросать его одного, но надеялась только на то, что мой хранитель знает, что делает. Из парка я выбежала на аллею, где было уже достаточно людно. Кричать и просить помощи было бесполезно. На меня и так постоянно косились соседи. Я отдышала, сделала вид, что совершаю пробежку, поспешила домой, постоянно оглядываясь. Когда увидела парящего надо мной сокола, то успокоилась. Правда, увидела я его не одна. Все достали телефоны, снимали его, фоткали. Таких огромных, да еще и в городе, никто не видел. Лишь бы его для зоопарка ловить не начали. А то вот удивятся, поймали птицу, а там человек. «Неужели нас никто не будет преследовать?» – подумалось мне. Дождавшись его у подъезда, я присела на лавку. Местные бабульки затихли и внимательно смотрели на меня. «Хорошая погода, особенно для тренировок, правда?» Решила я все же показать им, что тоже вижу их взгляды на себе. «Да, а тебя как звать-то, девонька?» Посмотрела на меня самая вредная старушка, что постоянно устраивала склоки местной молодежи. «В виде мира, мы из деревни с бабушкой и братом приехали», — соврала, даже не покраснела. И понеслось, где мама и папа, как погибли, горе-то какое, и дед с ними, а чего в город, и я уже через 10 минут была бедной деточкой, которая умничка и правильно, что слушает бабушку, да с братом ходит, чтобы всем этим анархистам не поддаваться, наркоманы да проститутки. Сокол пришел быстро и с недоумением смотрел, как они уже приглашали нас с бабушкой к ним на чаепитие и день рождения. Пообщавшись с местными сплетницами, мы уже знали все обо всех, кто живет в этом дворе. Старушкам польстило то, что мы придерживаемся строгих правил и помним дедовское воспитание. На этой милой ноте мы попрощались, хотя я и Сокол постоянно ждали подвоха. «Сокол, что там произошло?» Устав, я села на пол и сдерживала себя, чтобы не разреветься. Когда я почувствовал, что ты ушла, то стал отдаляться воздух, но они почему-то не пошли следом, а лишь сказали, что ты сама приползешь обратно. Он присел рядом и обнял меня за плечи. С ним мне было легко, жаль, что у меня не было друзей до Сокола, возможно, я бы прожила жизнь по-другому. Мы обсудили, что все же нам придется разобраться с этой проблемой, но думать лучше на свежую голову. Бабушка рассыпала под окнами и у дверей сухую траву, чтобы мы снова могли спокойно поспать. А ночью мне приснился страшный кошмар. Я бродила по огромной дороге, очень хотелось пить, тогда я еще не понимала, что это сон. Люди, что мне попадались, словно не замечали меня. Я пыталась узнать, куда я попала, просила воды, но никакой реакции на мне не было. И тогда я заподозрила, что что-то не так. Я шла, пока не добрела до очень огромного замка, в который я вошла без проблем. Там все вокруг цвело, было очень красиво, счастливые люди, много разных животных. Это как окунуться в сказочный мир и почувствовать счастье. Люди смеялись, танцевали, и только один человек сидел мрачнее тучи. Его словно все это раздражало. Он был не очень красив, и видно, что мимо проходящие девушки смеялись над ним. Около него сидел старый художник и рисовал его портрет. «Сделай меня на портрете таким, чтобы всем был на зависть», — грубо сказал этот молодой парень. Художник покачал головой и принялся исполнять волю этого человека. Невольно я залюбовалась работой художника, он рисовал настоящую картинку улыбающегося молодого человека, необычные глаза такого глубокого изумрудного цвета, что восседал на кресле. Молодой человек остался доволен работой и щедро заплатил этому пожилому мужчине. Приказал слугам нести портрет в общую гостиную, и как только портрет был повешен, он выгнал всех прочь, чтобы остаться наедине с этим творением. «Жаль, что это всего лишь картинка, что сотворил мастер», — раздалось откуда-то из темного угла. Молодой человек даже не вздрогнул, когда я сама чуть не закричала от испуга, но надеялась, что меня никто и дальше не видит. Из угла стал клубиться фиолетовый туман, он походил на черный цвет, только переливался странным отблеском, который и показывал истину сущность его. Показалась высокая фигура, лицо было довольным и зло скалилось, извиваясь около парня. «Чего ты хочешь?» Парень словно не боялся, и это веселило неизвестного. «Я могу подарить тебе такую внешность, добавить к ней силу и могущество, а в ответ попрошу самую малую плату». Играя пальцами, незнакомец плавно ступал по полу, но его шагов не было слышно. «Говори свою цену». В каком-то нетерпении стоял молодой человек, не способный и взгляда оторвать от своего портрета. «Ты принесешь в жертву невинную девушку. И так будет каждые 10 лет, а вместо тебя стареть будет твоя картина». Мягко, но слишком шипяще говорил незнакомец. «Я согласен», — без раздумий, без сожалений ответил парень. Я хотела помешать, остановить, но словно пролетела сквозь них. Незнакомый мужчина словно почувствовал меня, но я тут же забилась в самый дальний угол. Он поднял свои руки, стал что-то произносить, и вокруг них образовались тени, много теней. Они все были с разными горящими глазами, злобно рычали и готовы были кинуться на молодого парня. Но он стоял, словно не боялся, просто ждал. В его глазах бушевало столько злости, что даже я почувствовала себя плохо. Стали слышаться крики, кто-то кричал «пожар», все гремело, что-то падало. И только черные тени скалились, и их становилось слишком много, стало трудно дышать. Но когда в зал внесли девушку, очень красивую, но испуганную, молодой человек повернулся к ней, а я даже охнула. Он был прекрасен, и девушка тоже явно удивилась. «Ну что, милая моя, вы просили разорвать с вами помолвку, потому что я был для вас как проклятие?» Он явно наслаждался ее страхом, так тяжело вдыхал в себя воздух, а незнакомец улыбался, его глаза блестели. Тени прочно окутывали ее тело, вены по всему телу чернели, как от страшной болезни. «Простите, граф!» Она всхлипывала еле слышно. «Пощадите!» Не веря в чудо, умоляла посиневшими губами она. «Теперь и вы мне не нужны, милая невеста!» Он разрезал на своем запястье руку и полил кровью картину, проделал то же самое с девушкой, а потом ее полностью поглотила тьма. Незнакомец кинулся в эту тьму, словно нырял, а когда тьма рассеялась, он сидел весь в крови и довольно улыбался. Тени, шипя, возвращались в темные углы, незнакомец растворился в тумане, словно его и не было. Граф вышел из своего зала и осмотрел всех, кто ждал его. Разглядев, что с ним стало, пошли шепочки и понеслись страхи. Он подчинил всех, запретил говорить об этом, а потом резко повернулся ко мне с самой кровожадной улыбкой. «Я найду тебя, маленькая ведьма!» Сделал шаг, я закричала и сама не заметила, как проснулась от собственного крика. На моих руках была кровь. Сокол и бабушка тут же подскочили ко мне, меня трясло, словно при горячке, на руке были странные порезы. Бабушка покачала головой и стала рисовать молча какие-то странные символы на полу. На мои вопросы она не отвечала, что-то бормотала, топор деда стал мерцать, словно внутри была мощная подсветка. «Видимира, ты должна научиться сражаться!» Твердо сказала бабушка, присела в кресло и вытерла две маленькие капли крови, что капнули из ее носа. В эту ночь мы так и не смогли уснуть. Бабушка постоянно сидела и смотрела в окно, словно чего-то ждала. А я боялась даже спрашивать, верить в то, что наша спокойная жизнь теперь закончилась, не хотелось. «Видимира, то, что ты видела, это не сон». Как-то обреченно вздохнула бабушка, словно знала о том, чего не знаю я. «Так может, пора бы уже и рассказать?» Устала, словно это была не самая ужасная тайна, а измучившая меня за мои 18 лет неизвестность. «Сначала ты должна стать сильнее, время еще не пришло». Тяжело и даже строго, и совсем не глядя на меня, моя бабушка просто выдавила мелкие крохи того, что мне предстоит узнать. На этом все разговоры были закончены до тех пор, пока я не стану сильнее. А это означало, что мне и Соколу придется вернуться в тот парк снова и продолжить не только тренировки, но и, скорее всего, встретиться с тем ужасом, что я видела. Утро было нервным, я металась, обдумывала, что я буду делать, совсем не умея ничего. Бабушка молчала, протянула топор деда. Мы отправились в это заброшенное место, хотя я предпочла бы просто снова сбежать в другой город. Пока все было тихо и спокойно, мы начали тренировки и не заметили, что нас уже ждали. «Еда!» Там не вышла четверка болезненных парней. Там вылезла эта тварь, что когда-то была похожа на людей. Топор в моей руке нагрелся, словно почувствовал мой страх, а они тяжело стали вдыхать воздух ноздрями и улыбаться, оскаливаясь в мою сторону. «Вкусно!» Ухмылки были уродливыми, как и все их существо. Сокол не стал ждать неожиданности, я сразу стал оборачиваться, ударяясь об асфальт и резко взмываясь в небо, он как голодный хищник кружил над ними. Я стояла, хотя готова была сбежать, вокруг все стало еще хуже, чем тогда. Клубы темно-фиолетового тумана закрывали землю и словно тянулись ко мне. Я отвлеклась на мгновение и не заметила, как эта тварь сделала свой прыжок. В одно мгновение я упала на землю, и два изуродованных лица, что были ближе всего ко мне, пытались укусить меня. Там не было клыков или осколков, обычные человеческие, но очень гнилые зубы клацали, пока я пыталась удержать и не давала себя задеть. Сокол парил, ждал, я удерживала руками и ногами столько, сколько смогла, но, пропустив одну из голов, резко закричала, меня укусили за плечо, прокусывая кожу. Во мне стал разгораться пожар, и я не могла это в себе остановить. Словно тупые тиски все сильнее сжимали свою челюсть, меня пытались разорвать. Мой фамильяр не выдержал и ринулся вниз, выпуская когти. Он просто вцепился своими когтями одной лапы в ноздри, а второй в глаза на другой голове. И стал махать крыльями, а по ним проходили искры, словно электрический ток. Я стала дотягиваться рукой до топора и насколько смогла долбанула им по какой-то из конечностей. Голова, что меня кусала, зашипела, но челюсть не разомкнула. Тело было как в лихорадке, покрывалось дрожью, но я словно себя уже не чувствовала. Я била топором, просто не глядя, словно сошла с ума, боли я боялась, а тут словно сорвали мне крышу. Я хотела отбиться, чтобы мне перестали делать больно. Сокол продолжал впиваться и резать своими когтями все, что успевал ухватить. Крики, что я слышала в своей голове, словно смешались и не давали мне полностью контролировать себя. «Я не могу так больше!» Закричала и нанесла еще один тяжелый удар. Внутри меня все просто вспыхнуло. На глаза упала красная пелена. Тварь издала вопль и стала ожесточенно нападать. Я была на таком же жутком пределе. Перед глазами мелькал весь ужас, что делала эта поганая сущность. Сколько людей было убито и съедено заживо, как жестоко, и никто им не помог. А сущность питалась их страхами, доводила до сумасшествия. Я словно узнала, что это за тварь. Это пожиратели страха. Самые черные сущности, они почти неуправляемые и способны довести человека до такого состояния, что он сам будет себя пожирать. Не знаю, как и откуда пришло такое озарение, но словно я открыла в себе то, что было со мной всегда. Уничтожить их было почти невозможно. В каждом из нас живет страх, и пока он живет в тебе, то они могут прийти, учуять, и тогда ты никогда не спасешься. «Я справлюсь!» Не знаю, кого я убеждала, но сейчас все внутри злилось. Я не боялась, я просто хотела выжить любой ценой. Их лица менялись, они показывали всех людей, кого я знала, а я била топором сквозь слезы, шипящие и бешеные глаза смотрели словно мою душу. Я видела в них, как меня окутывает тьма, как черные тени пожирают меня. А потом появился он, тот покойник из леса. Увидев его глаза, я стиснула зубы и со всей силы ударила топором, отрубая одну из голов. В чьих глазах я увидела этот кошмар? По топору прошел огонь, что шел прямо из меня. Пожиратель стал покрываться волнами, его уродливое тело покрывалось язвами, которые словно желчь шипели и закипали на солнце. Он стал раздуваться и вопить. Я не понимала, что он произносит тремя головами, но видела, как капли темно-фиолетовой крови стали вытекать изо рта, ушей, глаза стали лопаться. Сокол атаковал, я подскочила и ударила топором еще раз, пожиратель просто взорвался. И нас соколом накрыло с головой до ног этой гадостью, топор зажегся одной из рун, что была на нем. Мы молча смотрели на этот ужас, все вокруг тлело и пропитывалось в землю. Рядом появлялись кости людей, животных, всех, кто умер жестокой смертью от этого чудовища. «Веда, у тебя на руках появился символ». Сокол поднял мою руку, и там словно ожог был какой-то символ. «Что это?» В этом я точно не разбиралась. «Дома узнаем, пошли». Мы молча вышли из парка, видок был убитым, поэтому перебежками добирались до дома, а потом стали отмываться от этой гадости, что было непросто. Теперь я точно должна поговорить с бабушкой, да и узнать, что это теперь за символ на моей руке. Страх никуда не делся, но злости на весь этот кошмар было намного больше. Сокол выглядел сильно уставшим, а потом на его шее я тоже заметила похожий знак, который был словно выжжен на его коже. «У тебя такой же!» – указала я ему на шею и протянула зеркало. Он кивнул, бабушка смотрела нас и позвала пить чай, сказав, что скоро сами все поймем. Все эти тайны меня раздражали. Как можно знать, от чего нужно себя защитить, если ты даже не знаешь о себе ничего? Но этим я займусь завтра. Возможно, хоть этот вечер будет спокойным. В старом парке среди гниющих костей бродил страшный и здоровый пес, уродливый и облезлый. Он поедал останки, словно уборщик, чтобы никто не видел этого ужаса. На какое-то мгновение он остановился и посмотрел в сторону кустов. Там блеснули чьи-то глаза. «Не рычи, шавка!» Чей-то хриплый голос доносился отовсюду. «Не указывай мне нечисть!» – зарычал он. «Я заберу все, что ты охраняешь!» Жуткий смех и карканье воронья никто из городских не услышал. «Посмотрим!» Пес сверкнул глазами и испарился в темноте. Тихий вечер, что мы провели втроем, я, бабушка и сокол, был для нас очень важен. Не хотелось думать о том, что это за символы у нас появились, как теперь залечивать раны, что оставили на нас пожиратели страха. Все это отходило на второй план. Нет, раны мы, конечно, обработали, но что-то внутри все же волновало и горело, словно выжигало. Сокол предположил, что это моя сила борется с отравой. И я надеялась, что так оно и есть. Но как же я ошибалась? Мы проговорили достаточно долго. Бабушка качала головой, ахала и охала, когда мы рассказывали о том, с чем нам пришлось столкнуться. Мы пытались понять, как мне себя раскрыть, и знали точно, что мне в этот день просто повезло. И я прекрасно осознавала, что если бы не сокол, то я бы никогда не справилась сама. «Веда, я думаю, что ты очень сильная, ты смогла не просто создать меня из самой чистой энергии, но я даже могу быть человеком, и то, что я ем, сплю, дышу и вообще способен поддерживать себя даже наполовину, говорит о многом, а значит, ты бы справилась, даже если бы меня не было». Сокол, как и всегда, успокаивал меня. «Я не знаю, что будет со мной, если тебя не будет рядом». Одна мысль о том, что сокол исчезнет, бросала меня в ужас. Он успел стать мне другом, и я уже не могла даже представить, что его не будет. Но ночь принесла мне новый кошмар и заставила бороться в одиночестве. Мой первый опыт с такой сущностью все же имел серьезные последствия. И как только наступила ночь, мой разум поглотила темнота. Крикнуть, позвать на помощь я не успела. Все произошло слишком быстро. Тело оцепенело, глаза стали закрываться, а в месте укуса я чувствовала сильную боль, как прощальный ядовитый подарок растекается по моему телу. Я почувствовала каждый свой страх, что был внутри меня. Образы резко и быстро менялись, но всегда приходил он. Тот, от кого я хотела спастись больше всего на свете, но его постоянно прогонял пес, здоровый черный пес. Его почему-то я не боялась, я знала, что он не враг мне, а его глаза были такими знакомыми, что-то родное, слишком родное. Мне стало казаться, что это мой дед, но то, что я увидела, поразило. В голове мелькали картины, неясные и размытые. Черная дорога, сильный ветер. Это же тот самый лес, машина, кулон. Мой кулон на женщине, кажется, ее звали Лиза. И за ней пришла смерть, жестокая и страшная. Ее тело поражало черная кровь, лицо искажалось от ужаса. Но она словно знала, что так и будет. Потом бег. Я чувствовала страх и опасность, а мужчина прижимал к груди ребенка и постоянно шептал: «Я спасу тебя! Я спасу тебя!» И бежал, без сил, без чувств, боялся не успеть. До рассвета было слишком далеко, его руки обжигал кулон, он оставлял на нем страшные ожоги, но он его не замечал. Внутри меня пришло осмысление того, что мужчина – это тьма или же чернота, он же чудовище, он тоже зло, что спасает своего ребенка. Заросшая тропинка, огромные черные сгустки, фиолетовое свечение и такая страшная луна, ее края затягиваются красным. Потом показались ворота, те, за которыми я провела свои 18 лет, на столбах ярко светились руны, и я глазами ребенка смотрю на мужчину. Он любит меня, его сердце ожило только благодаря ей, той женщине, и меня он тоже любит. Мне тепло, спокойно, я сама того не понимая, питаюсь его энергией, и он слабеет. А он был силен, очень силен. Я чувствую его боль, он отрывает меня от своей груди, кто-то холодный, с тяжелым сердцем, и такой же болью берет меня на руки. Я не боюсь, я чувствую его, в нем есть то, что было и во мне самой. Я слышу лишь обрывки фраз. Лиза хотела назвать его Владимиром. И голос его стихает. Тишина, и вокруг все смешивается в одно целое. Мягкое тепло касается кожи, а потом внутри обрывается связь. Я хочу сильно спать. Все менялось одно за одним. Я не могла понять или поверить в то, что именно вижу. Но я знала, что вижу это в его глазах. Он показывает мне, это важно. Я знаю, что это важно. Но все обрывалось и на мгновение возвращалось в реальность к испуганным и уставшим родным, к бабушке и соколу. Как оказалось, что вот уже почти 3 дня после встречи с пожирателями страха я провалялась в постели, и все, что происходило со мной, сильно выпило из меня силы, и я постоянно пыталась прийти в себя, но не могла. Рана гноилась и не заживала, руны горели и пускали по мне множество искр, что приносили боль. Страшный и мертвый человек, которого я видела в реальном сновидении, и там в лесу, он искал, а я пряталась. И стало казаться, что еще немного и он меня найдет, и тогда я больше никогда уже не проснусь. Были и обрывки реальности, но я не могла ничего разобрать. Все было в тумане, и мое сознание то покидало меня, то резко возвращалось обратно вновь и вновь. Единственное, что я четко увидела, это красивую паутину, в которой было 3 цвета. Черный, темно-зеленый, словно изумруд, и красный. Паутина тянулась ко мне, звала, и я не чувствовала опасности, мне хотелось слиться с ней. Я сделала шаг второй, провела пальцами по тонким ниточкам, пальцы на моих руках стали пульсировать, а потом я увидела искры. Вдох-выдох, я шагнула в паутину и позволила ей окутать меня полностью. В голове был чей-то крик, в груди разрастался пожар, перед глазами все поплыло. Мерзкий, липкий холод и шипение были слишком близко. «Теперь я получу все, что принадлежит мне!» Этот голос, он приближался, я знала, чей он, я видела его. Шаги были тяжелыми и шаркающимися. Он коснулся моей головы, но я резко очнулась и поняла, что сижу в своей комнате. Бабушка сидела около меня, чтобы напоить отваром, и я ее слегка напугала. Сокол тоже сидел рядом, по нему было видно, что ему очень плохо. Я отпиваю отвар, как и сокол вслед за мной, и меня снова уносит. Я слышу лишь то, что всему свое время. Паутина на мне, тело горит рунами, а огромный пес рычит и скалит зубы. Он хочет, чтобы я ушла из этого места. И впервые я услышала его голос. «Ведимира, беги, ты не тут! Беги, просыпайся!» Он резко прокусил мне запястье, но я не кричала, я просто провалилась, видя лишь родные глаза. А когда я все же смогла проснуться, то на моей кровати сидел некрасивый парень с необычными глазами, а большая птица — сокол. «Сокол, что же с тобой?» Я протянула руку, но он даже не сдвинулся с места. В его глазах было столько печали и сожаления. Я попыталась встать, но голова сильно кружилась, постаралась приподняться, чтобы сесть, вышло с трудом. По всему моему одеялу были разбросаны его перья, а сам он выглядел слишком слабым. Прижав к себе фамильяра, я стала гладить его по перышкам, не зная, как же облегчить его страдания. Спросила у бабушки, но она только качала головой, молчала и смотрела на меня обвиняющим взглядом. Стараясь прийти в себя, я положила сокола на постель и стала вставать, но бабушка тут же вернулась и уложила меня обратно. «Давай сюда, пернатого, тебе самой нужно оклематься-то!» Проворчала она и хотела забрать сокола, отчего он вздрогнул. «Нет, ему без меня плохо!» Я прижала его сильнее, но мне не понравилось то, что происходит. В моей голове появились не очень хорошие мысли. Что если бабушка не хочет, чтобы я спасала сокола? Она постоянно уходит от ответов, говорит, что рано, но ведь мы могли и не справиться с пожирателями, и тогда никакие ее ответы были бы уже не нужны, они были бы больше вообще никому не нужны. Я попросила ее налить мне воды, а сама прижала к себе птицу. Верить в этот кошмар не хотелось, она же мой единственный родной человек. Но внутри что-то пошло холодом, безвыходность пугала и заставляла думать обо всем. Бабушка не несла воду слишком долго, и это мне тоже не понравилось. И как только она появилась в комнате, то я насторожилась. «Веда, он совсем плох!» Почему-то сказала она, протягивая мне стакан. Бабушка никогда не звала меня Веда, только полным именем. Да, согласилась я. Я не знаю, как ему помочь. Пожала плечами в надежде, что хотя бы его ей будет жаль. Внучечка, развей его, чтобы он не мучился. Вздыхая и качая головой, она прошла к кровати сокола и стала застилать ее так, как у нас застилали кровать покойного, чтобы потом вынести и сжечь. «Что ты делаешь? Не смей, бабушка, он же живой, не умер, как я могу так с ним поступить?» Внутри все замерло, стало тяжелым камнем падать на грудь. «Он фамильяр, понимаешь?» Почему-то повысила она голос и не скрывая своего раздражения. «Одного развеяла, другого создала. Какая разница? Он часть твоей силы, но когда он умрет, вот так-то, то сила в тебе будет идти обратно, только тебе будет еще больнее. Она же будет пропитана его муками и страхами». Она говорила и, кажется, раздражалась. «Он не человек, а ты не способна быть ведой, чтобы у тебя был фамильяр, поэтому дед и хотел выдать тебя замуж, чтобы после консумации брака, пока сила спала, ты потеряла свою силу. Но нет, ты же сбежала, и вот что из этого вышло. Теперь ничто не закроет ее. И что? Что теперь?» Злилась и рыдая, бабушка вылила на меня все, что в ней накопилось. Ее черты лица стали острыми, ушла вся мягкость и доброта из взгляда. Глаза не были полны слез или обиды. Она была зла, она винила меня, все-таки винила. «Сказали бы тогда раньше, я бы, может, и не сбежала!» С надрывом и болью выкрикнула я. Внутри все кипело от обиды, я не злилась, мне было больно. Чтобы встать с постели, я потратила много сил, но чувствовала, как она наполняет меня. Это ощущение кружило голову, утоляло жажду, что горело по всему телу. Бабушка хотела дать мне отвар, чтобы я могла прийти в себя, но я почувствовала кислый запах. Хотелось вылить его и никогда не прикасаться, поэтому отказалась, и ей это снова не понравилось. Впервые она ударила меня. «Мерзавка! Сколько еще ты моей крови выпьешь?» – кричала бабушка, и ее глаза были полны ненависти. Сложно поверить в такое, но именно сейчас она была именно такой, а значит, ей претило жить со всем этим, и вот сейчас в ней все оборвалось. «Я ухожу!» Не дождавшись ответа, я просто собиралась, чтобы уйти и не портить ей жизнь. Ноги не слушались, все качалось перед глазами, было плевать на всю опасность. Без сокола я не способна бороться, я слабая. Злость на саму себя нарастала, идти было некуда, но и это не остановило меня. Мысль, что бабушка специально молчит и не помогает, обрела подтверждение. Все мое существо мешало им нормально жить. Возможно, даже еще там, в деревне, меня поэтому и не взлюбили, а значит, все знали, кроме меня. Подхватив сокола и завернув его в махровое полотенце, я выскочила из квартиры и громко хлопнула дверью. Не специально так вышло, но плевать, мне больно. Сокол тяжело дышал, стало невыносимо пусто. Очередная потеря из-за моей бездарности, трусости и слабости. «Потерпи, я смогу, обещаю!» Я плакала и гладила сокола, а ноги сами несли меня по дороге. Придя в какой-то сквер, я огляделась, людей не было, хотя обычно их тут полно, да и плевать. Сокол становился все меньше, было страшно, я чувствовала его боль, но я готова была ее забрать себе, только бы это ему помогло. Пыталась сделать хоть что-то, умоляла свои силы прийти мне на помощь, соединить с мыслями, дать мне шанс, подсказку, что угодно, чтобы спасти его. «Пожалуйста, прошу, помоги мне!» Сжимая кулон, я ждала, что он снова будет нагреваться, но он висел на моей шее холодным металлом. Мысли метались как сумасшедшие, и в сердце поселялось все больше страха и сомнений. Оставаться вновь одной, как это было в лесу, как это было всегда. Я вспомнила о паутине, хотелось, чтобы и он ее почувствовал, дать ему шанс жить, жить со мной. Сложно это представить, но я не могла относиться к нему как к брату или другу. Я понимала, что он моя сила, не человек, но он так меня понимал, и я привязывалась к нему все сильнее. Руки задрожали, стало слишком холодно, по телу прошел озноб. Я прижала птицу к себе. И я не хочу тебя потерять, ты нужен мне, слышишь, сокол, очень нужен, я люблю тебя. Слезы больно стекали по щекам, как будто маленькие лезвия или угли, а потом острая боль пронзила сердце, но чуда не произошло. Я открыла глаза и поняла, что пусто, больно и холодно, в моих руках было перо, одно единственное перо. Сокол исчез. Дрожащими руками я держала последнюю частичку своих сил, своего друга. Этого не могло случиться. Я не хочу, я отказываюсь в это верить. Истерика накрывала меня. Вот так просто в один миг. Теперь я ничтожна и беспомощна. «Так, так, так. Маленькая Веда». Хриплый, насмешливый и холодный голос заставил меня съежиться, словно по телу пробежали инеем. «Девочка не спасла птичку. Какая жалость! Но ничего, птичка была вкусной!» И я обернулась. Недалеко от меня стояла моя бабушка. Она смотрела пристально, холодно, жестоко. Ее глаза горели красным огнем, вены на руках почернели, но вместо ног были мелкие лапки, и их было много, словно это сороконожка. «Бабушка?» В голове это не укладывалось, так не должно, так не могло, но я, она, неужели... Мысли от страха не хотели правильно складываться. «Бабушка, бабушка!» Передразнив меня кислым и приторным голосом, она растянулась в улыбке, от которой я тут же вздрогнула. Зубов не было вообще, только язык, а вот он был с шипами. Она высунула его, и на шипах тут же засияли капельки. Яд, не знаю откуда, но я знала. «Прошу тебя, не надо!» Я все сильнее сжимала перо и отступала по шагу назад. «Я очень голодна, моя дорогая. Ты же не оставишь бабушку голодной!» Ее глаза загорелись, не засветились, а именно загорелись. По лицу потекли капли воска, оно стало страшным. Нос вытянулся и был похож на толстую иглу. Я побежала, просто резко сорвалась и побежала. Помощи ждать больше не от кого, а сама я не способна ни на что. Обернулась и закричала, она же не отдалялась от меня ни на один шаг, и только сильнее махала своим шипастым языком, словно облизывалась. Хотелось просить о пощаде, но слова застряли в горле, да и кого просить, меня никто не будет жалеть. Вокруг пошли клубы фиолетового дыма, дорога покрывалась толстой коркой льда. Чудовище словно снимало кожу моей бабушки и выбиралось, являя себя полностью. Кулон на груди загорелся, как и руны на руке. В голове промелькнула мысль. «Разозлись, давай, ты же Веда!» Шаг, еще один. Она перебирала своими щупальцами и была очень близко. «Окунемся в прошлое, воровка!» Прошипело это существо и кинуло в меня чем-то склизким. Все стало искажаться, возвращая меня в тот самый замок, где стоял он. Картина, что висела на стене и изображала уродливого человека, была покрыта множеством трещин. Из нее текли странные фиолетовые сгустки, а тот, кто был на ней изображен, сидел рядом и пил из бокала кровь. Этот запах невозможно перепутать ни с чем другим. «Вот ты и пришла, ведьма!» Оскалился он, и несмотря на весь его прекрасный образ, в нем все отталкивало, и он не казался красивым, он был чудовищем. Хотелось бежать, кричать, спасаться. Скрип отвлек меня от этого человека, повернула голову, и все тело вздрогнуло, на картине происходило движение. Уродливый человек ухмылялся, из его рта вылезли клыки, пальцы рук стали обрастать когтями. Нагревшийся кулон больно сжег кожу, и я заметила, что на том, кто находится на картине, висит такой же кулон. Внутри поднималась паника, мне некуда было бежать, в комнате становилось все темнее, в углу стали дрожать тени, что роняли огромные канделябры со свечами. Шторы бордового цвета полностью закрывали окна, не давая возможности пробиться ни единому лучику солнца. А может быть, сейчас была ночь, и надежды на спасение уже не было совсем. Руки стали дрожать, маленькие искры срывались с моих пальцев, на что уродец из картины усмехнулся. Он ничего не говорил, он стал водить рукой по воздуху, а на моей ладони стали появляться порезы, что складывались в слова. Жалкое зрелище. Руку защипало, внутри застыл холод, было ощущение, что я замерзаю и не могу пошевелиться. Молодой парень обошел вокруг меня и стал щелкать пальцами. «Сыграем в прятки?» Он обронил только одну фразу. Первый сильный и огромный щелчок срывает с его пальцев, и огромная люстра со множеством свечей тут же гаснет, и света почти не остается. Только четыре канделябра мерцают и не дают темноте полностью заглотить комнату. На ватных ногах я пытаюсь встать, тело слишком слабло. Но внутри я чувствую сильные пульсации, мои вены становятся разноцветными, как та паутина, что я видела. Перо в моей руке горело, мне сейчас очень сильно не хватало сокола, но я должна была вернуть его к жизни, а значит и выжить нужно тоже. Второй щелчок и огромные створки двери распахиваются навстежь. В комнату врывается холодный воздух, а фиолетовые клубы тумана стелятся по полу. Вот, это мой шанс, нужно бежать. Срываюсь, врезаюсь в дверные косяки, но не чувствую боли от ушибов. Сейчас наплевать на все. Кто-то смеется мне вслед, и вот уже злобное и утробное рычание собак, которым дают команду взять. Я бегу, не разбирая дороги, замок кажется пустым, вокруг много пыли, оглянуться назад очень страшно. Скрип и чей-то кашель, что идет отовсюду, пугает. Страшнее всего то, если я не смогу скрыться. Проношусь мимо странных фигур, они словно живые, и почему-то именно девушки, но у них нет глаз, там просто черные дыры, все вокруг давит, не позволяет думать, только бояться. Слишком отчетливо и близко я слышу третий щелчок пальцев. На миг сердце пропускает удар, а потом начинается биться чаще. Я замираю и поворачиваюсь. Позади меня нет света, только тьма, и она медленно и лениво заполняет собой все пространство. Внутри этой тьмы ярко горят три пары глаз. Они красно-зеленые, злые и голодные. Мне кажется, я перестаю дышать на несколько секунд, легкие сдавило, и казалось, на горло накинули веревку. Кислород не поступает, я начинаю паниковать и хвататься за горло, но мне это не помогает. Передо мной резко возникает одна из фигур, что я видела. Ее руки скользят по моей шее, из пустоты текут капли черной слизи, а рот зашит, хотя от уха до уха идет полоса грубых швов. «Помогите!» «Кому? Зачем? Но я паникую, я боюсь, я не справлюсь». Девушка все сильнее сжимает мое горло, но я не хочу умирать, я хочу жить. Все внутри горит, я смотрю на нее прямо в пустые глаза. Пусть она умрет, она уже мертва, а я хочу жить. Меня охватывает чувство злости, я не знаю, где взять столько сил и терпения. Но умирать я не готова, ни сегодня и ни сейчас. Когда в кровь попадает адреналин, человек способен на многое. Не знаю, что попало в тот момент в мою кровь, но я закричала так сильно, что она отскочила от меня. Тьма, что почти подобралась ко мне, отступила, пусть и недалеко, а всего на шаг, но это мой шанс. Волна гнева, обиды, боли, потери переплетала в себе все мои мысли и подскочила к девушке и рукой пробила ей грудную клетку. Я почувствовала сердце, живое, бьющееся сердце. Она стала таять, а я вырвала его из груди. Ее хрупкое тело разбилось, а оттуда выползли противные насекомые и убегали во тьму. «Я не сдамся, слышишь?» — кричала я, срывая свое горло. «Будь ты проклят!» До хрипоты, со всей одури, да, я проклинала и желала этого всем своим черным сердцем. «Я уже…» Он вышел из тьмы. Уродливый, полуразложившийся и скрюченный, горб на спине. Злые и плотоядные глаза, дохлые костлявые руки. Все это было мерзко и страшно. Он питался всеми, я знала, я чувствовала это. «Твой отец предал меня. Он должен был доставить сердце сильной ведьмы, но эта девка влюбила его и без чар сама. И вот на свет появилась ты, у выродок черного кардинала, душегубца мясника и светлой ведьмы». Он облизнул свои пересохшие губы. «Я долго ждал, чтобы найти их, вырвать тебя из утробы твоей матери, но он тебя спас. Хотя я все же съел ее сердце. Хочешь познакомиться со своей мамочкой?» И расхохотался. Его смех был жутким и оглушающим. Он раздавался, заполняя весь коридор. Я не могла поверить в услышанное, но из тьмы вышла она. Та женщина, что погибла в машине. Ее лицо было перекошенным, вены черные, а глаза белыми, без зрачков, просто белые. «Нет, нет!» – прошептала я. «Я не верю тебе!» Делая шаг, я готова была кричать, это слишком жестоко. Сколько я хотела найти свою маму, сколько раз я хотела спросить ее, а теперь она умерла, и это не она, это не моя мама. Женщина шла на меня и шипела, протягивая свои руки, а мне было больно. Кулон тянулся к ней, сильно раня меня. Он тяжелел, стал давить, но я схватила его крепко. «Ведимира!» – произнесла она голосом, полным холода и безразличия. «Ты должна слушаться маму!» Ее кривой рот попытался исказиться в подобие улыбки. «Сдохни, тварь!» – прорычала я. Сорвала со своей шеи кулон и подошла к ней. Ее руки обняли меня очень крепко, и я воткнула в нее острой стороной кулон, что был полностью пропитан моей болью. Она замерла. Ее руки стали покрываться волдырями, и черные вены лопались. Она не кричала, а смотрела пустыми глазами. «Гадина!» прорычал уродец и на лету отшвырнул ее кипящее ядом тело. Один взмах, и он ударил меня так, что я отлетела к стене, по моей спине прошла волна боли, а он надвигался, и я знала, чего он от меня хочет, но я не сдамся. «Сокол, как же ты мне нужен!» крикнула я, не думая ни о чем, и со всей силы запустила острое, как сталь, перо в уродца. Оно попало ему в глаз, он закричал, пытался вытащить его, но оно словно впилось и не отпускало. Глаз стал вытекать, а я, опираясь о стену, пыталась подняться на ноги. Хотелось уничтожить его, вернуть ему все то, что сотворил он, разорвать. Вспомнился дед, как его тело унесли, не дав проститься. Ненависть все сильнее нарастала, глаза стало жечь, а вены стали сильнее появляться. На руке одновременно выжигались две другие руны. Одна из них была огненно-красной, а вторая черная, как сама ночь. Они узорами соединились между собой. Все три. Как же это все сейчас понять, но времени не было. Мама, папа, дед, а теперь, возможно, еще и бабушка, мой сокол. Я не прощу за вас никогда. По рукам прошла странная волна, а оглушающий птичий клич заставил вздрогнуть. Паря над уродцем кружил сокол и пытался его атаковать. В моих руках был топор деда, на котором были те самые руны, он стал другим, более легким, а лезвие было двойным. «Сокол!» – крикнула я, на что птица издала еще один клич. «Я ждала тебя!» Меня резко дернуло за ноги, я почти свалилась, черные тени окружили меня и путались под ногами. Я стала рубить по ним топором. Он стал гореть и очень ярко, словно на него было направлено столько света, чтобы уничтожить всю темноту вокруг. Я махала и рубила, мне было больно, словно я резала и терзала не только их, но и себя. Сокол когтями резал уродца, и его когти были ядовитыми, как и мои слезы. Он выпускал из своих крыльев перья, которые мелкими клинками резали тьму на полосы, и она сгорала, стоило клинку коснуться тьмы. Но уродец был не таким слабым, и он все же смог ухватить меня за горло и прокусить по плечу, где была гнилая рана от пожирателей. Я закричала. Яд, что был пропитан гнилой раной, словно ждал своего часа, и он стал поглощать и меня, и этого уродливого человека. Оглушающий крик, и кто-то пытается схватить меня. Я чувствую боль и холод, перед глазами все поплыло, словно я была под воздействием чего-то. Клич сокола я слышала уже почти в горячке. Внутри меня действительно был самый настоящий огонь. Он горел прямо из открытой раны, и только обрывками я видела страшного человека, что был тогда в моем сне. Именно он сотворил это чудовище и вышел из тени. Грудную клетку пронзила боль, злое рычание и укус за запястье. Я знала, кто это, и мне не было страшно. Это мой отец. Я сосредоточилась на уродце. Я знала, что он и тот из темноты связаны. Нужно было лишь вырвать сердце, но он отыскал мое раньше. Когтями он впился в меня, и я почувствовала на себе все, что испытывали другие девушки, кого он убивал. Так было и с моей мамой. Если умирать, то вместе с ними. Пересилив себя, я кусаю его за руку, а топором начинаю рубить по горбу, по спине. Он цепляется сильнее, его когти проникают в меня, словно острые иглы, но я не останавливаюсь, мы умрем, но только вместе. Я прорубаю его горб полностью, ломаю позвонок, рублю по рукам. Попадаю по голове, я готова разорвать, разрубить, но тут он резко вздрагивает. «Давай, Веда!» «Сокол, это голос моего фамильяра. Я смотрю, как он стоит и держит за глотку этого гнилого гада и с криком врубаю топором по его грудине. Меня одолевает страшный голод, и утолить его может только месть. Это безумие несравнимо ни с чем. Я рублю его и ломаю к чертям все ребра, а когда вижу перед собой красное, залито кровью сердце, то тут же вырываю его». Последнее, что он успевает сделать, это лишь замереть, и в его глазах поселился страх. Его вырванное сердце продолжает биться в моих руках, с него капает яд. Израненный человек из тени смотрит на меня с ужасом и пытается скрыться в тени. Но они шипят на того, кто был их хозяином, они сами есть страх. А он боится. Огромный пес с зелеными глазами медленно подходит ко мне. Сокол напрягся, но я не даю ему закрыть себя. Я знаю, что нужно ему, и не боюсь. Бросаю сердце, слышу крик отчаяния, и пес разметает его в клочья. Тьма вокруг начинает вставать на дыбы, но нам нечего бояться. Сегодня она уже не будет пожирать нас. Она сожрет своего хозяина. «Веда, ты смогла, ты справилась». Сокол обнял меня, и плевать, что вокруг нас разорванные останки, что крик черного кровавого колдуна разносится по всему замку, плевать на все, ведь он жив. Я не могла тебя потерять. Не говорю о большем, не говорю ничего. Я знаю, два слова, и мы просто уносимся, стоим во тьме, что накрывает и нас. Когда я открыла глаза, то испугалась. Я была одна, в квартире не было ни единого звука. Мои руки были перебинтованы, кулон висел на шее, а три древние руны еще сильнее сплелись между собой. Входная дверь скрипнула, и я услышала голос бабушки, которая ворчала на сокола, что ему нужно еще отдохнуть, а он уже с ней по магазинам бегает. И еще какой-то блохастый пес ее измучил уже своими извинениями. Сокол заглянул в нашу комнату и улыбнулся. На его шее горели руны. Мелкие раны почти зажили, где-то были видны бинты, но его это, кажется, не смущало. «Все хорошо». Я украдкой посмотрела на него, он кивнул. «Это же конец, да?» «Я надеюсь, что больше с тенями мы не свяжемся». «Это самое лучшее и долгое начало», – посмеялся он. «Мы же теперь полностью связаны и теперь пора тренироваться». Он так громко прокричал, что бабушка тоже пришла в нашу комнату. «Проснулась! Пошлите завтракать!» Она улыбнулась, погладила меня по голове. «Бабушка, ты злишься на меня?» «Нет, я люблю тебя, и как бы ни было, мы же справимся!» Она вышла из комнаты, мне было стыдно, что я сразу не поняла, что это были мои страхи, и они могли нас уничтожить. Сколько ни тяни кота за хвост, а выбираться из-под одеяла в реальности придется. Это раньше, в детстве можно было спрятаться и казалось, что все проблемы решатся сами собой. Очередные мысли развеялись под вкусным запахом бабушкиных оладушек. Сокол тут же соскочил и полетел на кухню, поесть он любил, а еще радовался жизни, как ребенок. «Веда, пошли завтракать!» С набитым ртом и вкусно чавкая сокол дразнил меня оладушками. Улыбнулась, было ощущение спокойствия и счастья. Мы пили кофе, сокол к нему прикипел душой, а бабушка ворчала, что я ребенка неразумного плохому учу. Вот так в шутку ворчала. Она попивала свой травяной чай. Я видела, что она еще не отошла и, наверное, никогда не сможет отойти от смерти деда. Я не стала или не хотела спрашивать о маме или об отце, но она решила сама начать разговор. «Видимира, ты только не пугайся, но твой отец, он…» – замялась бабушка. «Понимаешь, он жив!» – выдала, и ее глаза погрустнели. «Я знаю, я его видела, он меня спас». Я присела к ней и взяла ее за руку. Бабушка встала и пошла к дверям. Она открыла и впустила черного огромного пса с изумрудными глазами. Хотелось бы сказать, что отец стал человеком, но нет, это уже не исправишь. Но любовь к матери и ко мне помогла стать ему самым настоящим стражем. Теперь он охранял границы света и тьмы, а значит защищал всех, кого мог спасти. Маму и деда мы все же смогли похоронить. Тьма позволила забрать их тела, что были обращены в камень, и мы смогли проститься. Сокол тренировал меня каждый день, и я чувствовала, что я живу, что я не боюсь, что он со мной навсегда. Глупо влюбляться, он же не человек, но я вроде как тоже. А на мой день рождения папа принес мне маленького черного щенка. Бабушка сначала испугалась, но я сказала, что он будет нас защищать, как только ему исполнится один год. Я узнала разницу между ведьмами, кем была моя мама и тем, кто я есть, Веда. Я не просто сильнее, во мне три грани мира. Это прошлое, настоящее и будущее, как и три царства. Явь, правь, навь. Мой путь только начался, но я верю, что теперь я справлюсь. Ну что ж, если ты досмотрел этот ролик до конца, то он действительно был для тебя интересен. Прошу тебя потратить еще буквально 20 секунд времени для написания комментария, ведь только твоего мнения или просто смайлика не хватает для продвижения. Кто, как не ты, поможет мне в этом? Предлагаю тебе посмотреть еще какой-то ролик из представленных, а я побежал пилить для тебя новый рассказ. Жму руку тебе, бро, а если ты девочка, то крепко обнимаю. С уважением, твой Андрей.